Ели мясо мужики. Глава 4. Прямиком из земляных стен показались духи. Прозрачные тела стариков, их злобные взгляды и протяжный вой не сулили ничего хорошего. «Давай же!» Я склонился над Азаром, положил руку ему на грудь и попытался вернуть в него хоть чуточку тепла. А в это время троица призраков стремительно приближалась к стражникам посада. Ошеломленные мужики готовы были бросить оружие и убежать, вот только духи не позволили им этого сделать. На первого набросилась пара мерцающих теней. Они схватили его, будто тряпичную куклу, и в одно движение оторвали обе руки. Землянку огласил истошный вопль, наполненный такой болью, что даже мне стало не по себе. Третий призрак легко проник в тело оставшегося в живых стража порядка. Мужик не успел и дернулся, как из его глотки вырвалась окровавленная пятерня, с хрустом разрывая кожу и сухожилия. После чего дух резко вырвался наружу, но при этом переломив тело человека в хребте. Стражник сложился пополам, и от подобного зрелища по спине побежали ледяные мурашки. «Боги!» — испуганно завопил белоратник, попятившись. «Да кто же это?» «Злыдни!» — тихо прорычал я, наполняя тело Азара новой порцией тепла. И как только старик распахнул веки, я ринулся на подмогу парнишке. «Держись!» Яркая вспышка озарила мрачную комнату, заставив противников отступить обратно к стенам. Я выхватил меч, на котором уже блистали руны, взмахнул им, и между нами со злыднями осталась четкая линия, переливающаяся всеми цветами радуги. Стоило одному из духов к ней прикоснуться, как его пальцы вспыхнули и задымились, а сам призрак заверещал. «Времени мало!» — рявкнул я и кивнул на все еще лежащего Азара. «Тащи его наверх! Я их задержу!» Упрашивать моего недавнего недоброжелателя дважды не пришлось. Одним мигом подхватил старика, и откуда только силы взялись, и поволок наверх. Я же остался вместе с котом прикрывать их отход. «Из ума выжил!» — недовольно прошипел кот. «Это же...» «Злыдни! Да, я помню!» Новый взмах клинком заменил исчезающую линию. «Но в них большая сила!» Просто так не сладить. Я и сам почувствовал. Шерсть на спине моего друга стояла дыбом. «Ловчий?» Знакомый голос сверху заставил поторопиться. «Они уже ушли», — возмущался кот. «Тогда и нам пора». Вскинув руку, ударил заклинанием по призракам, что так и норовили броситься на нас. Благо они настолько взбесились и не попрятались в землю, откуда изначально и возникли. Новая вспышка ослепила и меня, и Варгина. Но приходить в себя не было времени, поэтому, подхватив кота, ринулся к лестнице, надеясь, что правильно запомнил ее расположение. Рука нашарила ступени, и я стрелою взмыл вверх. Вой за спиной подгонял, поэтому я выскользнул из землянки, словно уж спустя пару мгновений. А снаружи нас поджидал белоратник. «В сторону!» — воскликнул он и шагнул к входу с небольшим пергаментом в руке. «Вот же ж падаль!» Я знал, что он держит, но даже в такой ситуации не мог позволить использовать подобный артефакт. «Стой!» Одной рукой я отбросил кота, и тот, поняв все без слов, благо не дурак, ринулся от нас подальше. Второй же рукой я крепко схватил парня за локоть. «Погоди, маненька!» Я сделал вид, что всматриваюсь во тьму за входной дверью, но при этом прислушивался, слышно ли кота. Он ведь должен мчаться от нас со всех, но... лап. «А вот теперь... давай!» Ошарашенный было белоратник сразу же собрался и прочел на древнем языке короткое заклинание. Взмахнул пергаментом так, будто стряхивал с него пыль. В тот же миг из подземного мрака на нас бросилась троица призраков, но артефакт, уничтожающий поблизости всю нечисть, уже сработал. Бумага рассыпалась пеплом, а от парнишки ударила невидимая волна. Она-то и превратила злыдни в пыль, упокоив их навеки. «Отлично сработано!» — — выдохнул я, садясь на мягкую траву подле Азара. Скорняк с ужасом в глазах переводил взор с меня на белоратника и на черный зев подземелья, а потом обратно. «Ну что, отец?» — мягко обратился я к нему. «Может, потолкуем?» «Потолкуем?» — молодой белоратник в возмущении уставился на меня. «Мы возле дома полного человечины! Мы только что вытащили оттуда чуть живую жертву! На нас напали злыдни и убили двоих стражников! А ты, чертов ловчий, таскаешься с живым мордатым варгином, будто он твоя ручная зверушка! А все кругом настолько тупы, что не видят разницы! И ты решил потолковать?» Парень выдал горячую тираду и теперь глядел на меня в ожидании, что я стану оправдываться, а то и вовсе испугаюсь. Очи его пылали гневом, но вся поза выдавала глубочайшую растерянность. Я же с невозмутимым видом порылся в сумке у пояса и выудил оттуда пузырек с зельем, откупорил и сунул Азару. «На, отец, выпей, не бойся. Это лечебное средство. Полегчает». Я помог ему опустошить пузырек, чтобы он не выронил и не пролил, и лишь потом повернулся к белоратнику. «Тебя как звать, горячая голова?» Парень скрестил руки на груди. «Гордей!» Я выплеснул оставшиеся капли зелья на траву подле себя, заткнул пробкой и спрятал обратно в сумку. «Скажи мне, Гордей!» Я задумчиво потер затылок. «Управился бы ты без меня со злыднями!» Белоратник сердито молчал. «А ведь в землянку меня привел мой варгин, который взял след Азара. Выходит, моя нежить мордатая жизнь твою только что спасла. Так ответь, Гордей, что из всего произошедшего тебя заботит более всего?» Парень поджал губы. «Пес с тобой! Пропажа людей важнее, чем твоя болтовня пустая. Вон мяса сколько! Народу тут поди сгинуло! Страшно как много!» «Трактирщик!» — пробормотал Азар, прервав нашу перебранку. Мы тотчас воззрились на старика. Скорняк поднял на меня мутные запавшие глаза. Его сухие спекшиеся губы дрожали. «Трактирщик напал!» — повторил он. «Трактирщик?» — я нахмурился. «Из большого котла, где вы с Нежаной поселились?» Азар покачал головой. «Рыжий, толстый, пальцы как сосиски, жратвой провонял!» Старик с трудом моргнул. «Он к хозяину котла заходил. Я из беседы понял, что тот тоже трактирщик. А потом я на двор пошел. Оборачиваюсь, а рыжий сзади стоит. Я его спросил, что ему нужно, а он напал». Старик шмыгнул разбитым носом, а мы с белоратником переглянулись. Уж не знаю, как выглядела при этом моя рожа, но Гордеева вытянулась от удивления на вроде лошадиной. «Рыжий, толстый трактирщик! Уж не хозяин ли веселины?» Парень хлопнул себя по бокам. «Надо его остановить, пока новых жертв нет!» С этими словами он развернулся и бегом побежал по тропке из оврага обратно в сторону городка. «Обожди! Разобраться нужно во всем!» — прокричал я вслед. Но Гордей даже не обернулся. Он со всех ног летел прочь и вскоре скрылся из виду. Я же с досадой глянул на Азара. Скорняк прилег на бок прямо тут же на траве и в бессилии прикрыл глаза рукой. Бросить старика одного подле землянки, где его чуть было не пустили на заготовки, я попросту не мог. Но и тащить в город его на себе было делом нелегким. После выпитого зелья ему скоро полегчает, но пройти должно минимум полчаса. Столько времени у меня не было. Зеленый белоратник со своей отчаянной головой за полчаса мог наворотить таких дел, что настоящего убивца потом вовек не сыщешь. Нужно было действовать без промедления. И я свистнул. Особым протяжным свистом, который служил нашим сигналом. Кот воротился быстро, вынырнул из лопухов и с недоверием заозирался по сторонам в поисках злосчастного ратника. Я к тому времени уже стоял на ногах и был готов поспешать в город. «Пригляди за Азаром, пока ему не полегчает. Обернись Варгином, ежели кто опять заявится, отпугнешь», — велел я. «А ты?» Кот взволнованно ударил себя хвостом по бокам. «А я в Веселину. Азар, говорит, напал на него рыжий толстый трактирщик, и наш ратник уже туда отчалил». Я поспешил по тропке прочь. «Береги себя там!» — взволнованно мурлыкнул мой меховой друг. Но я лишь отмахнулся. Бросился вслед за Гордеем, стараясь выбрать до Веселины самый краткий путь. И все равно опоздал. Уже на подходе к трактиру я понял, что случилось. Толпа зевак собралась, чтобы поглядеть, как стража во главе с молодым белоратником арестовывала трактирщика. А тот рыжий, красномордый и толстый, как кабан, орал во всю глотку, что ни в чем не виноват. Разыгралась вся эта сцена во дворе перед Веселиной. Я кое-как протянулся между любопытным людом, чтобы поближе посмотреть, что именно происходит. Как раз в тот самый миг, когда Гордей с холодной решимостью и видом непогрешимого знатока событий громко объяснял толпе, что в этого человека вселился злыдень, отчего хозяин трактира кормил своих посетителей человечиной, а для этого за городом устроил для себя тайник в заброшенной землянке, куда утаскивал жертв и разделывал их там заживо с особым живодерским пристрастием. «Потому Сазон, хозяин трактира Веселина, обвиняется во всех перечисленных преступлениях, предстанет перед судом праведным и будет наказан по всей строгости», — заключил белоратник. Толстобрюхий Сазон, чьи руки стражники связали за спиной, повалился на колени в грязь прямо посреди двора. Он запричитал, почуяв скорую кончину. Любой лиходей в благоземье знал истину. Белоратники карали смертью, дабы другим неповадно сделалось. «Не повинен я, люди добрые!» — завопил рыжий трактирщик Сазон, силясь перекричать речи белоратника. «Вы меня всю жизнь знаете! Не виновен я! Не способен я на такие зверства! Пощадите!» Все это время я стоял в первых рядах толпы и слушал, скрестив на груди руки. «Людям-то что? Хлеба бы да зрелищ, как уж заведено! Но я не ради зрелища пришел, а все пытался понять, правду ли говорит Сазон о своей невиновности, или это очередная ложь, дабы спасти свою гнусную шкуру от топора палача. И, похоже, ни одного меня мучили сомнения на сей счет». Гордей порылся в карманах и извлек на свет маленький пузырек из дорогого алого стекла. Он продемонстрировал пузырек народу, а потом пояснил. «Доля и недоля вместе слезы лили, дабы слезами этими до правды всегда дознаться могли люди. В пузырьке этом отвар. Кто его выпьет, будет лишь правду молвить, даже если сам того не пожелает. Властью данной мне наказываю трактирщику Сазону выпить сей отвар незамедлительно». Отвар тот был мне отлично известен. Стоил он дороже, чем мои сапоги, но и действовал безотказно. Расколоть мог любую паскуду. Гордей решился прибегнуть к нему, потому как не желал по своей молодости творить самосуд и обвинять человека, если тот мог быть невиновен вовсе. Но любой его старший соратник наверняка бы ограничился раскаленными щипцами. Стражники скрутили Сазона, лишив мужика всякого сопротивления, и заставили выпить отвар. Тот подействовал не сразу. Толпа уже начала роптать, когда белоратник наконец наклонился, чтобы заглянуть в глаза трактирщика. Взор мужика перестал взволнованно бегать и будто бы даже слегка остекленел. «Правда ли ты убил всех тех людей, чье мясо нашли в землянке за городом?» — сурово спросил Гордей, глядя прямо в его опустевшие очи. Сазон хрипло задышал, боролся сам с собой. Только против слез доли и недоли бессильна воля человеческая. Отвару этому противиться невозможно. «Убил я только жену свою, Веселину!» Состраданием на лице промолвил трактирщик, а признание его вызвало в толпе народа шепот. «Когда это случилось и как?» — сухо вопрошал белоратник. 5 лет назад!» Мужик выдавливал из себя каждое слово с трудом, поскольку говорить не желал. «По пьяни, в гневе, ударил ножом, в кухне, ночью. Мы одни были. Умерла на руках у меня. Я испугался суда людского. Мясо с нее снял, приготовил, да и скормил постояльцам. Кости во враге зарыл. А людям сказал, сбежала моя Веселина с заезжим артистом, который ее соблазнил». Кто-то из женщин в толпе разразился слезами. Кто-то из мужчин — грязными проклятиями. Кто-то даже хотел прикончить трактирщика прямо на месте, но стражники не подпустили. «Тишина!» — рявкнул белоратник. Он продолжил допрос, чтобы узнать подробности того преступления. Но я отвлекся, поскольку услышал достаточно, а среди зевак заметил Нежану. Та стояла белая, как полотно, в стороне с таким видом, будто вот-вот в обморок упадет. Видимо, решила, что отца постигла чудовищная участь. Впрочем, искал глазами я вовсе не ее, а другую девушку. Но, заметив ужас Нежаны, не смог сдержаться. Я протиснулся к дочери Скорняка и взял ее за локоть. Она вздрогнула, подняла на меня заплаканные глаза. Вроде бы даже не сразу и признала из-за переживаний своих. Ну, а я наклонился к ее уху и прошептал. «Жив твой отец. Успели спасти его. Он возле землянки отдыхает, во враге, за посадом. Пойдешь по тропке, промеж лопухами и отыщешь. Не заблудишься. Тропка там одна. Ну, чего уставилась? Беги к нему, пока ноги держат». Нежанка коротко кивнула. Торопливо сжала мою руку в знак благодарности, но непослушными губами ни звука проронить не смогла. А потом убежала прочь, только я ее и видел. И тут я заметил среди взволнованного народа ту, кого искал. Рута пряталась в тени старого навеса, куда постояльцы ставили свои телеги и загоняли лошадей, когда конюшня оказывалась занята. Она держалась рукой за коновязь, напряженно стискивая пальцами деревянную балку. Сжала губы в линию и не сводила глаз со своего отца, будто впервые его видела. К счастью, меня рыжая Рута заметила только в тот миг, когда я уже оказался подле нее и схватил за волосы. Девица заорала, а я потащил рыжую тварь за собой и швырнул аккурат в середину двора, в паре шагов от ее папаши. Прежде чем она опомнилась, блестящее острие моего меча уже оказалось приставлено к ее гнусному горлу. Люди растерялись еще пуще. Даже стражники, которые не отошли от шока после речей Сазона, не успели никак отреагировать на мои действия. Но Гордей повернулся ко мне с таким выражением лица, будто бы ожидал от меня некой подлянки в самый неподходящий момент. «Что творишь, ловчий?» Он положил руку на эфес собственного меча у пояса. «Решил помешать мне и своего подельника спасти?» «Ты ошибся». Я не сводил взгляда с испуганной Руты, чтобы ничего не упустить, если она что-то замыслит. «Нет никакого злыдня в трактирщике». «Правда ведь, Навья?» Смятение в очах рыжей красавицы, что с такой страстью ублажало меня накануне, сменилось насмешкой. И уста растянулись в гримасе, которую запросто можно было принять за безумный оскал. Действовать нужно было быстро, и совершенно не осталось времени на разговоры и объяснения, потому как вокруг были люди, целая толпа, и я не хотел, чтобы кто-то пострадал, поэтому полез в карман быстрее, чем кто-либо успел сообразить, что вообще происходит.